Глава 36. «Если не поторопимся, нам всем будет очень стыдно. Вы в курсе?» — хохотнула Муська, приобретая больше уверенности в себе из-за присутствия товарищей. Даже если первый выпад Азара и разрушил в городе большинство теней, особо сильные все еще продолжали существовать. Фантом, которого они окружили, был особенно приметным, а потому даже сейчас исчезать не собирался. «Вам и правда лучше поторопиться?» Раздался голос женщины, которая тоже не исчезла даже сейчас. Она все еще не двигалась, даже клинок из своей груди не достала, словно он не доставлял ей никакого дискомфорта. «Если не справитесь сейчас, то потом будет сложнее». «Почему?» — насторожилась Муська. Повернула голову, чтобы глянуть на эту женщину из-за плеча, и тут же ощутила что-то странное. Ее сознание дрогнуло, немного поплыло. Девочку словно кирпичом по голове ударили. Ужасный звон раздался в ушах, и весь мир перед глазами стал мутным и утратил краски. Ее духовный камень, ее искра, она начала просто выйти, почти трещать прямо в ее голове, и от этого девочке стало невероятно дурно. «Что?» — выдохнула она, страдая от накатившей мигрени, а затем увидела через предчувствие, что все ее товарищи сейчас испытывают нечто похожее. «Здоровяк!» Ну вот фантом перед ними поблажек им давать не собирался. Едва увидев, как противники разом скривились от непонятно откуда взявшейся головной боли, он бросился вперед. У него была одна цель — добраться до этой женщины и слить ее тело со своим, восстановив силы. С одной рукой и без головы он точно не смог бы победить этих трех противников. Сорвавшись с места, он бросился вперед, а белый бугай сообразил, что ему вновь придется в ближнем бою отдуваться. Спрыгнув с крыши, он упал между Муськой и фантомом, повернувшись к последнему. Его рог трещал ничуть не меньше, чем духовный камень в голове его подруги. Его зрение и слух страдали не меньше, чем у нее. Он только повернуться успел, пытаясь перехватить бегущего фантома, как тот схватился за его протянутую руку. Выпрыгнул вверх, перевернувшись через плечо и резко подогнув ноги, приземлился прямо на голову бугая, просто сев на корточки, а затем толкнулся от нее, как от трамплина, вылетев в сторону собрата с новой силой. Он знал, что тут еще один противник. Он не мог засечь ее любым из своих чувств, не мог рассмотреть ее, знал, что она маленького роста, но не мог знать о ее предчувствии. Попытался избежать ее простой атакой сверху, но девочка уже приготовилась к этому и выпрыгнула вверх, провернулась в воздухе и встретила летящего фантома пинком прямо в тело. Выпрыгнула к нему снизу. Он хоть и мог отчасти предугадать ее движение, но у этого тоже был предел. Маленькая мышка прыгнула так, что попади этот удар в подбородок, то она запросто сломала бы шею любому человеку. Вот только у этой твари и шеи давно не было. Вновь отброшенный назад, грязный фантом падал прямо на пространственную силу. Ее быстрая вспышка растянулась паутиной, желая встретить его и порубить на части. Однако в этот момент с небес опустился золотой хвост. Могучее присутствие заслонило все вокруг. Он не опускался низко, но даже за километры от земли он закрыл собой половину неба. Опустился к земле и взмыл вверх, подбросив подъемные силы и крыши домов и зазевавшихся демонов. А еще тех, которые не могли сопротивляться, таких как падающий на паутину пространственной силы фантом. Постороннее вмешательство подбросило его вверх на десятки метров. Он взмыл в небо вместе с каменной крошкой и именно благодаря этому избежал смертельной атаки. Зацепился за осколок камня и вновь ушел от очередного выпада старика. «Твою мать!» И без того разъяренный бугай со всей силы ударил ногой по мостовой, и оттуда тоже вверх поднялись камни вместе с целым пластом изувеченной земли. Замахнувшись от души, он отправил в полет один из таких пластов, и только что избежавший атаки фантом не смог увернуться от второго удара. Кусок земли просто сбил его в воздухе и ударил о стену соседнего здания. Здоровяк даже бежать в его сторону не стал, просто прыгнул с места, вытянул лапу и схватил шлепнувшегося на землю фантома за ногу. Ну а тот, отчетливо ощутив, что из этой хватки так просто не сбежать, провернул тело, извернулся по земле, как гусеница, положив свободную ногу на шею бугая. На целой оставшейся руке сложил вместе два пальца и просто вогнал их в открытую рану на предплечье белого парня. У того одна рука была невероятно ранена, а другая вообще переломана во многих местах. «Аррах!» — зашипел здоровяк, чувствуя, как враждебная сила разрывает его оставшуюся руку, но все же ослабил хватку. На чуть-чуть, но этого хватило. Вторая нога фантома освободилась от лапы бугая и тоже легла на массивную шею. Кажется, в этот раз этот парень серьезно решил избавиться от надоедливого демона. Обе ноги фантома вытянулись, желая сломать демоническую шею, но рядом с ними уже сверкнуло острие кинжала, метящее прямо в порез на так удачно подставленной ноге. Муська уже рубанула этого фантома по ноге однажды, а сейчас вновь зашла со стороны и со всей силы рубанула туда же, просто срубив одну из конечностей. Хватка на шее бугая ослабла, он смог сделать вздох. Ну а фантом даже сейчас, даже в таком состоянии отказывался сдаваться и не стал паниковать. Протянул ладонь, которая все еще отлично работала, схватил собственную ногу и просто швырнул ее в тело собрата. Запустил ее в женщину, которая до сих пор не двигалась и, кажется, негромко хихикала. Оторванная конечность вылетела в сторону и со всего маху разбилась о пространственную силу. Старик Пань прочитал эту ситуацию очень отчетливо и побеспокоился заранее. Раз уж этот монстр только и делал, что старался достать до женщины, то, просто огородив ее со всех сторон, они бы избежали всех проблем. Это была ловушка, на которую он хотел поймать мощную рыбу, а поймал только оторванный плавник. Впрочем, даже этого оказалось достаточно. Лишившись ноги, фантом больше не мог оказать хоть какое-то сопротивление. Золотая нить обогнула тело бугая, стараясь не ранить его, и прошла через тело фантома, наконец разрывая его на части. Все его тело, вся душа вспыхнула светом и развеялась на части, окончательно исчезнув из мира. «Фух!» — выдохнул бугай, перекатившись на спину. Расставил в стороны руки и ноги, чувствуя, что у него живого места на верхней половине тела не осталось. Наблюдая, как над ним огромная грязная луна заполняется паутиной золотых трещин. «Больно!» — коснулся их всех жалобный детский крик. «Точно стыдно будет!» — повторила Муська свой первый тезис и тоже наблюдая за сражением в небе. «Они тут еле-еле какого-то мужика одолели, а тот вон что делает!» «Ай!» — и тут же скривилась, потому что боль в голове, кажется, становилась сильнее. «Не к добру это!» — хмурился старик. «Да!» «Но мы не можем вмешиваться», —